У белорусского вокзала к Николаю пристала пьяная компания. Он остановился, не слушая воплей, перемешанных с густыми выражениями, и спокойно ждал. Здоровенный парень в порванной майке, ростом чуть ли не на голову выше Килюса, уже схватил его за плечо, но вдруг, взглянув в лицо, отшатнулся. Лунин лишь усмехнулся. Внезапно его правая рука дрогнула, дернулась, и пальцы с неведомой ранее силой ухватили парня за горло. Тот захрипел и начал оседать на асфальт. Килюс с трудом заставил себя разжать пальцы и, не оборачиваясь, зашагал дальше. Случившееся ничуть не удивило. Он шел вперед сквозь опускавшуюся на город ночь, думая, что напрасно слушал Фрола и боялся своей непонятной болезни. Он не болен. Николай понимал это с каждой минутой все отчетливее. Это просто его новая жизнь. Внезапно откуда-то из переулка к нему метнулась мелкая облезлая шавка, диким лаем встретившая нарушителя своих владений. Николай, не любивший собак размером с крысу, инстинктивно отпрянул. Подзадоренная собачонка метнулась к нему прямо в ноги, но внезапно замолчала и попыталась остановиться. Это не удалось, она на полном ходу ткнулась о кроссовки, взвизгнула, неловко отскочила на несколько метров и, подняв морду, к небу завыла. Николай сделал шаг вперед, но собачонка, подпрыгнув на месте, с жалобным лаем скрылась в темноте. Клюс пожал плечами. Даже в его нынешнем состоянии это показалось немного странным. Николай сел на ближайшую лавочку и достал сигарет. К его удивлению, курение не доставляло обычного удовольствия. Табачный дым показался пресным и противным. Николай повертел сигарету в пальцах, выбросил, не глядя, и задумался. К своему новому состоянию он уже начал привыкать, хотя какая-то тревога все еще ощущалась. Мелькнула мысль, что надо поговорить обо всем этом с Фролом, но он тут же решил, что Тхар не поймет его нынешнего. И тут новая мысль о каком-то близком пределе, о границе, которую придется переступить, заставила Николая похолодеть. Он боялся этого, но чувствовал, что отступать уже поздно. Килюс решил закурить еще одну сигарету, рука скользнула в карман, где лежала пачка, но там и осталась. Случайно обернувшись, Николай понял, что сидит на скамейке не один. Собственно, необычно, в этом ничего не было. Он находился почти в центре огромного города, и час был еще не слишком поздний. Но к скамейке никто не мог подойти незаметно. Это была девушка. Длинные белокурые пряди волос спадали на лицо, но Кирилл сообразил, что знает ее, и еще через секунду понял, кто сидит рядом с ним. «Кора», — позвал он, ничуть не удивившись. «Здравствуй, Кора». Девушка медленно подняла голову, и Николай увидел ее лицо. Оно показалось самым обычным, живым, только очень грустным. Впрочем, он ни разу не видел Кору веселой. «Добрый вечер, Николай», — тихо проговорила она. «Не называйте меня Корой. Я теперь снова Таня. Таня Корнева». «Конечно, Таня», — Кирилл улыбнулся и подсел ближе. «Знаешь, так рад тебя видеть. Как ты тут очутилась?» «Я давно здесь». «То есть как?» — не понял Николай. «Знаешь, Таня, ты мне снилась. Я даже видел какой-то призрак, фантом». «Я хотела вас предупредить. Я понимаю, люди нас боятся. Но ведь ты не призрак». Кирюс еще раз посмотрел на девушку. «Странно. Все почему-то считали ее мертвой. Он сам так считал. И Лунин лишь подивился, отчего люди так плохо видят». Николай в голосе Коры услышался испуг. «Вы... вам кажется, что я живая?» «Ну, конечно!» Кирилл, чтобы увериться окончательно, осторожно прикоснулся к ее руке. Рука была горячей, и у него мелькнула мысль, что девушка перегрелась на солнце. Таня тихо застонала. «Значит, уже поздно. Николай, понимаете, вы не должны меня видеть. В крайнем случае, я должна казаться вам призраком, тенью. Я ведь действительно умерла. Кажется, вы уже перешли грань». «Постой, постой», — поразился Лунин. «Ты хочешь сказать, что я... Да я ведь живой!» «Я тоже была живая. И Волков». «Я опоздала. Мы все опоздали. Теперь вы с ними. И вы, наверное, идете туда, к ним». «Кому?» — пожал плечами Лунин. «Я просто гуляю. Вот, Беном, придумаешь еще». «Это они». Кура медленно подняла руку, указывая куда-то в темноту. «Я знала. Они за вами». Вдали вспыхнул свет фар. Послышался шум мощного мотора, и возле кромки тротуара затормозил огромный черный Мерседес. «Не ходите к ним, Николай!» — зашептала девушка. «У вас не будет пути назад!» Дверца автомобиля отворилась, кто-то невидимый в темноте вышел на тротуар. Внезапно в салоне Мерседеса вспыхнул яркий свет, и Кирюс увидел высокую худую женщину в странном, непривычного покроя платье. Длинные черные волосы спадали на плечи, большие в яркой помаде губы улыбались. «Это она!» — вновь шепнул Коран Лунин и сам узнал ту, которую они оставили в подземной часовне рядом с распавшимся островом князя Полоцкого. Алия приветливо махнула рукой и, по-прежнему улыбаясь, сделала несколько шагов к скамейке. Крюс встал. Куратура вскочила, схватив Николая за руку. «Лунин!» — воскликнула Алия мелодичным приятным голосом, совсем не похожим на тот, что звучал со сцены. «Я знала, что найду тебя. Почему ты здесь? Мы ждем тебя». «Не отвечай!» — крикнула Кора. «Я решила заехать за тобой», — певица вновь чарующе улыбнулась. «Что же ты молчишь? Сейчас тебе нужна помощь, Лунин. Ты еще слаб. Тебе нужно принять лекарство. Мы решили тебя встретить». «Ну, чего ты молчишь? Это невежливо, когда с тобой разговаривает красивая женщина». Алия скорчила обиженную гримасу. Николай хотел спросить, кто это мы и о каких лекарствах идет речь, но внезапно заметил, что из машины вышел высокий мужчина в черном костюме. Он остановился чуть позади певицы, скрестив руки на груди. Свет упал на лицо, и Кирюсу стало не по себе. Это не было лицом человека. «Они увезут тебя», — шептала Кора. «Ты станешь как Волков, только слабее. Не отвечай». «А, это ты!» — только сейчас Алия сделала вид, что заметила девушку. «Что ты здесь делаешь, Кора?» «Не слушай ее, Лунин. Она просто струсила и теперь хочет сделать трусом тебя. Ты ведь не трус, правда?» «Да что с тобой? Тебе плохо?» «Жаль, у меня нет с собой лекарств». «Ну ничего, сейчас тебе станет лучше». Сделав еще шаг вперед, она протянула к Кирюсу длинные худые руки. Темный маникюр на ногтях в ночном сумраке казался черным. «Я знаю, чего тебе хочется», — зашептала она. «Этого поначалу хочется всем нам. Очень хочется. Очень». В руке певицы оказался длинный узкий нож. Она взмахнула им, полоснув себя по левой руке. Кровь хлынула сразу, залив нарядное платье, но Али лишь улыбнулась и протянула руку. «Пей, гордый. Я люблю гордых». Кирюс попытался вздохнуть, но захлебнулся воздухом. В глазах зарябило, в висках застучали невидимые молоточки. Рот наполнился знакомым солоноватым привкусом. Он попытался сбросить руку Коры и неуверенно шагнул вперед. «Стой!» — воскликнула девушка, повисая на его руке. «Ты погибнешь! Что ты делаешь? Ты хочешь стать таким, как Михаил?» «Что?» Кирюс остановился, не отводя глаз от Алии. «Ты сказала...» «Что случилось с Михаилом?» «Иди сюда, Лунин!» Голос Алии внезапно стал иным, грудным, низким. Певица шагнула вперед, попытавшись положить окровавленные руки ему на плечи. Раскосое смуглое лицо с большими черными глазами оказалось совсем рядом, и Николай вдруг почувствовал, как повеяло трупным духом. «Назад!» — вздохнула Кора, потянув Кирюса за руку. Он послушно сделал несколько шагов в сторону, не в силах оторвать глаз от льющейся крови. Николай даже ощущал ее аромат, странный, немного пряный, смешивающийся с еле уловимым запахом тления. «Возьми!» — девушка сняла с шеи тонкую цепочку с маленьким крестиком. «Это когда-то помогло мне. Одень скорее!» Медленными, непослушными движениями он надел крестик и попытался поблагодарить, но слова застряли в горле. Лунин увидел, как остановилась Алия, как ее лицо исказилось жуткой гримасой, как оскалился накрашенный рот. Но наваждение уже исчезло, пропал солоноватый привкус во рту, и Николай с трудом перевел дыхание. «Мы хрипло произнес он, сжимая руку Татьяны, — «мы не вогнали кол тебе в сердце. Ничего, еще успеем. Не я, так другой». Алия попятилась. Ее спутник приблизился, в руке ее мелькнуло что-то черное, блеснувшее в неярком свете вороненым металлом. «Стреляй!» — усмехнулся Келюс. «Все равно вашим не буду». Алия что-то тихо сказала, и оружие нехотя опустилось. «Тебе будет очень плохо, Лунин», — певица дернула накрашенными губами. «Скоро тебе захочется умереть, но умереть ты не сможешь, и тогда сам приползешь к нам. До свидания, еще встретимся». Келюс хотел ответить, но сил не было. Алия хлопнула дверцей машины. Мерседес взревел и сгинул, оставив после себя облачко пыли. «Фу ты!» — вздохнул Николай, приходя в себя. «Ну, спасибо, Кора, Таня. Да что ты говорила о Михаиле?» Он обернулся, но там, где только что стояла девушка, была только легкая полупрозрачная тень. «Прощайте, Николай!» — услыхал он тихий, почти неразличимый голос. «Живите долго! Вспоминайте иногда!» Через несколько секунд все исчезло. Кирюс остался один на пустой скамейке посреди затихшей ночной столицы. Внезапно он почувствовал холод и страшную усталость. Лунин достал последнюю сигарету и принялся вспоминать, где находится ближайшая станция метро. На утро солнечный свет по-прежнему резал глаза, но Николай заставил себя встать, сделать зарядку и умыться. Он решил было приготовить завтрак, но понял, что не может проглотить ни крошки. Тогда Кирюс сварил кофе и постарался выпить полную чашку. Он никогда не думал, что это может стать таким трудным делом, но сразу же почувствовал себя лучше. Сборы заняли не больше получаса. Лунин надел старые джинсы и штормовку, снял с антресоли рюкзак, уложив туда видавший виды польский спальник, топорик, фонарик и несколько банок консервов, затем надел старые, еще отцовские темные очки. Он был готов. Оставалось взять браунинг. Ключи Лунин оставил соседям, сообщив, что уезжает в туристический поход. Уже на лестнице он подумал, что надо позвонить Лиде, но понял, что не сможет ничего толком объяснить. На вокзале возле пригородных касс Келюс, на минуту остановившись, задумался. Он твердо знал, что должен уехать из столицы. Не в другой город, а туда, где нет людей, где нет ничего и никого. Николай стал вспоминать места многочисленных вылазок, куда заносила его студенческая молодость, но каждый раз убеждался, что это не подходит. Наконец он вспомнил. 2 года назад Лунин в одной случайной компании оказался в маленьком заброшенном домике посреди леса. Больше он там не бывал, слишком далеко пришлось бы добираться. Но как раз это и устраивало сейчас Николая. Электричка шла медленно, кланяясь каждому полустанку. Лунин сел на теневой стороне, и солнце на какое-то время милосердно оставило его в покое. Он снял темные очки, перевел дыхание и стал глядеть на мелькающие за окном деревья пригородных рощ. Келюс знал, почему уезжает. В столице оставаться нельзя. И дело было не в опасности. Он сам стал опасен. Сейчас Николай уже никому не мог помочь, и никто не помог бы ему. Он вспомнил добряка Фрола, просившего продержаться 2-3 недели, но понял, что даже если Тхар найдет какое-нибудь средство, способное помочь беде, будет поздно. Ольга ошиблась. Они едва ли вновь увидятся, по крайней мере, в этом мире. На конечной станции Лунин вышел из вагона, надел очки и закинул рюкзак за плечи. Идти предстояло долго. Впрочем, солнце почти не мешало, и яркий свет терялся среди мощных древесных крон. Каким-то чудом гигантский лес уцелел. Келюсу даже подумалось, что здесь, вдалеке от столицы, лесная глушь берет реванш, наступая на покинутые деревни и брошенные дома. Дорога была покрыта упавшими ветвями и высокой травой. Было заметно, что по ней давно уже никто не ездил. Лес шумел, звенел птичьими голосами. Люди еще не стали хозяевами этой древней чащи, жившей своими извечными законами. Николай нашел нужную тропинку и свернул прямо в глушь. Лес окружил его со всех сторон. Солнце пропало в густой листве, кривые корни то и дело цеплялись за ноги, и Крюс уже стал опасаться, что сбился с пути. Однако часа через полтора тропинка вывела на небольшую поляну, где чернела старая покосившаяся изба. Крыльцо, прежде высокое, украшенное резными перилами, почти обвалилось. Окна давно лишились стекол, дверь едва висела на одной петле. Впрочем, крыша еще держалась. Толстые бревна сруба казались вечными, и Лунин, уже бывавший здесь, понял, что лучшего места ему не найти. В избе было совершенно пусто. Только в дальнем углу стояли две пустые бутылки, покрытые толстым слоем пыли. А на треснувшей длинной лавке лежала газета с оборванными краями. Николай, бросив рюкзак на пол, сходил в лес, наломал еловых веток, сложил их на черном, змеившемся щелями полу и кинул поверх спальник. Оставалось сходить за водой, благо заброшенный колодец находился сразу за избой. Но Лунин понял, что пить ему совсем не хочется. Сняв штормовку, он положил ее под голову и лег поверх спальника. Его сразу же окружила тишина. В избе что-то еле слышно потрескивало, негромко шумел ветер в близких кронах. Но это лишь подчеркивало давнюю, устоявшуюся тишь навсегда брошенного дома. «Вот и все», — подумал Келюс. «Похоже, действительно все». Он закрыл глаза и стал слушать далекий шум леса, потрескивание старых бревен и ненавязчивое беззаботное пение птиц. Теперь он, наконец, смог отдохнуть. Мысли исчезли, откуда-то поступала пустота, обволакивая сердце, затопляя сознание.